Глава 14. «Моя дорогая временная соседка, пожалуйста, примите от меня этот гостинец. Это бутылка чудесного био-вина из деревни, а это наше традиционное печенье. Я сама его пекла сегодня после обеда. Пожалуйста, пожалуйста, очень настаиваю. Хорошего вам вечера!» Я вспоминала этот момент сегодня утром, когда направлялась в фюрт на машине моего Михаэля. Вчера вечером в нашу дверь постучала соседка, с которой я познакомилась накануне днем. Милая, казалось бы, женщина. Собачка у нее такая очаровательная. Она решила угостить меня вином и печеньем. Обычному человеку такой поступок не мог показаться подозрительным. Что здесь особенного? Но на самом деле... Накануне вечером чуть было не развернулась целая трагедия. Если бы не счастливый случай. Я приняла это печенье и принесла в зал. Михаэль сидел за столом и как раз занимался тем, чтобы подключиться через компьютер к профилю Драгоша. «Кто это был?» «Это?» — переспросила я, поставив бутылку вина и тарелку с печеньем в шоколаде на стол. «Твоя соседка. Мы сегодня днем познакомились». «А, да, это Кристина. Она помогла мне». «Тебе помогла?» «Да», — кивнул мой сын, вводя пароль и одновременно схватив одно печенье с тарелки и, не глядя, засунув его в рот. «Как же она тебе помогла?» Михаэль не мог ответить, так как пытался прожевать угощение. Я почему-то внимательно за ним наблюдала. Что? Зуб сломал? Мне тоже показалось, что эта выпечка не очень свежая. Нет, как будто муки насыпали. Не пропеклось, что ли? Это сахарная пудра, должно быть. Взяв одну печеньку в руку и повертев ее, сказала я. Не знаю, странная какая-то пудра. Да, Кристина помогла мне. Она же тетя Драгоша. А, вот и аккаунт. Пожалуйста, мы можем посмотреть... Вот на этом моменте все и произошло. Мой сын, который только что с энтузиазмом смотрел в компьютер, отключился. Его глаза закрылись, и я едва успела подхватить его голову. «Михаэль!» Я позвала его, потрясла за плечи, но все тщетно. Он что-то пробормотал и крепко уснул. Именно уснул. Я проверила его пульс, послушала дыхание. Михаэль совершенно точно крепко спал. Я судорожно соображала, что могло произойти. Он так сильно устал? Да нет. Обычно мой сын страдает от бессонницы и никогда не засыпает так быстро. За исключением... Мой взгляд упал на экран... За исключением одного случая, когда он был еще маленьким и случайно выпил таблетку снотворного. Мы с моими родителями никак не могли его разбудить, а дело оказалось в том, что у Михаэля слишком высокая чувствительность к некоторым компонентам снотворного порошка. Та дозировка, от которой обычный человек уснет в лучшем случае через полчаса, от нее Михаэль засыпает мгновенно. Но как... Мне потребовалось еще примерно 30 секунд, чтобы сложить все факты воедино. Я не верю в совпадения. Таких совпадений с последствиями не бывает. Тетя Драгоша? Мне хватило сил лишь уложить Михаэля на полу рядом со стулом. Я принесла подушку и одеяло, накрыла его. Я решила, что он точно проспит несколько часов, так что его стоило устроить покомфортнее. И пока он спал, а на его телефон падали сообщения о том, что он срочно должен куда-то ехать, я изучила историю браузера Драгоша. Этот логист явно пользовался поисковыми системами, и браузеру нашлось, что мне рассказать. Именно благодаря этому сегодня утром я оказалась в машине и направляюсь в Гессен. Я знаю, что я плохая мать. Прекрасно знаю. Отвратительнее лишь... поступают, ну, неважно кто. Михаэль проснулся только утром, я покормила его и к кофе подала еще одну печеньку. Теперь он проспит до вечера, а это мне и нужно. Я закрыла квартиру на ключ, оставила ему записку и уехала. Зачем мне в Гессен? Хотела бы я и сама это знать. Это проклятая бюрократия. «Доброе утро», — сказал хмуро Юрген, открывая дверь автомобиля. Хирург сегодня выглядел гораздо милее, чем при первом нашем с ним знакомстве. Я скажу так, он стал похож на достойного представителя своего возраста. Мне понравился его мягкий твидовый костюм песочного цвета и темно-зеленый галстук. Он даже успел подстричься. «Доброе утро, Юрген. Я очень благодарна вам, что вы согласились». «Жмите на газ, черт вас подери!» — рявкнул вдруг на меня немец. «Я не успокоюсь, пока не доберусь до этого следователя полиции. Какой к черту термин? Я сегодня больше 2 часов разговаривал по телефону и так и не смог дозвониться до него. Сначала меня переключили на секретаря, потом на дежурного, потом на какого-то другого следователя, потом опять на дежурного. Никто и ни за что не отвечает. Никто не знает, к кому я должен идти. Это вообще не их проблема. Вам надо, сказали они, вы можете оставить письменное заявление». «Какое еще заявление? Я напишу заявление и буду ждать целый месяц? Мы за это платим налоги? Я сказал, жмите на газ, Уте!» Я даже развеселилась. Вот это уже настоящий немецкий характер. Вот это уже похоже на серьезность. «Слушаюсь, Юрген. Я взял с собой поесть. На этот раз нам с вами не придется искать еду в придорожных заведениях. Вы очень дальновидно поступили. Когда вы мне позвонили в 4 утра, я сперва не поверил. Потом все-таки понял, что у вас, вероятно, должен быть серьезный повод для этого. Но я даже не мог предположить, что все настолько серьезно. Представьте себе. Единственное, чего я не могу понять... Да, мы как раз выехали на автобан. На этот раз мои руки и ноги были наполнены адреналином, поэтому я без малейших колебаний заняла место в самом крайнем левом ряду. Ненавижу, ненавижу, когда чьи-то грязные ручонки тянутся к близким мне людям. Однажды я уже потеряла мужа. Сына я не отдам никому. Вы так уверенно все делаете, как будто у вас есть огромный опыт в расследованиях. Скажите, Уте, вы работали в полиции? Я бы могла пококетничать с вами, Юрген, солгать, что нет. Но вы мне сегодня очень нужны. Мне надо, чтобы вы уверенно разговаривали со следователем. Я не Джеймс Бонд. Найти преступника я могу, но обезвредить его, уж простите, не в моих силах. От вас никто этого и не требует. Для этого и существует полиция. Ага, вот вы с ними сегодня с утра пытались договориться. В результате мы с вами лично мчимся в Гессен. Мой новый знакомый немец тут же паник. Да, согласен. Это у нас есть. Проклятая бюрократия. Слишком много людей, большое распределение ответственности. Вот именно, кивнула я. Так, Уте, вы обещали рассказать, вы все же работали в полиции? Я? Да. Когда-то я работала в полиции, но потом многое поменялось, и я долгие годы проработала в частном детективном агентстве. Можно сказать, моя жизнь была одним большим расследованием. Я не хочу об этом разговаривать, Юрген. Я уехала, чтобы начать новую жизнь. И я не ожидала, что даже не успею распаковать чемоданы, как мне придется вновь браться за работу. Вы взяли то печенье с собой? Не отрывая взгляд от дороги, я утвердительно кивнула. И бутылку с вином, на которой остались отпечатки пальцев. Вы не боитесь за вашего сына? Они не взломают дверь? «Нет, не должны. Я постаралась уходить шумно. Улица у нас тихая. Заботливая соседка должна была услышать. Но она могла увидеть в окно, сколько человек садилось в машину. Нет, Юрген, это я проверила. У нее такие же окна, как и у нас. Машина стояла возле подъезда. Для нее это слепая зона. Я хлопнула двумя дверьми по очереди. Соседка видела лишь отъезжавший от дома автомобиль. А ее подельник... Он... В голосе немца послышался отчетливый испуг. «Этот подельник не поедет за нами?» «За нами? Ой, Юрген, как он это сделает? Даже если эта Кристина сразу ему позвонила и сообщила, что мы с Михаэлем куда-то уехали, откуда он узнает наши планы или наше направление? Это только в криминальных сериалах преступники магическим образом все знают. Ну а в реальной жизни, мой дорогой, как бы вы узнали? Трекера на этой машине нет. Да и откуда он у него? Это специальная техника, которая стоит денег. Оборудование, которым нужно уметь управлять. Подключить к специальному приложению, наладить связь, разобраться в управлении. А человек, о котором мы с вами говорим, даже не знает, что будет, если облить компьютер кипятком. Он таким образом пытался уничтожить историю своего браузера. Не чушь ли? В этот момент я повернула голову к своему собеседнику. И, судя по выражению лица, Юрген тоже был уверен, что данные на компьютере можно уничтожить именно таким способом. Да...